Рождение теории Калуци-Клейна. В апреле 1919 года Эйнштейн получил письмо, которое на время лишило его дара речи. Письмо прислал безвестный математик Теодор Калуца из университета в Кёнигсберге, Германия, ныне Калининград на территории бывшего Советского Союза. В короткой статье Калуца всего на нескольких страницах предложил решение одной из величайших задач века. Пары строк ему хватило, чтобы объединить теорию гравитации Эйнштейна с теорией света Максвелла путем введения пятого измерения, то есть одного временного вдобавок к четырем пространственным. По сути дела, он возродил давнее четвертое измерение в кавычках Хинтона и Цёльнера и ввел его в теорию Эйнштейна оригинальным образом как пятое измерение. Как это до него делал Риман, Калуца предположил, что свет — это возмущение, вызванное колебаниями высшего измерения. Ключевое отличие работы Калуца от трудов Римана, Хинтона и Цёльнера — заключалось в том, что Калуца предложил оригинальную теорию поля. Короткая статья Калуцы начиналась скромно, записью уравнений поля Эйнштейна для гравитации в пяти измерениях вместо обычных четырех. Как мы помним, метрический тензор Римана применим к любому количеству измерений. Затем Калуца продемонстрировал, что эти пятимерные уравнения содержит раннюю четырехмерную теорию Эйнштейна, чего и следовало ожидать, и дополнительный компонент. Эйнштейна потрясло то, что этим дополнением оказалась теория света Максвелла. Иначе говоря, неизвестный ученый предлагал разом объединить все величайшие теории поля, известные науке, теории Эйнштейна и Максвелла, применив их к пятому измерению. Получилась теория, созданная из сплошного мрамора в кавычках, то есть геометрия в чистом виде. Пытаясь превратить дерево в кавычках в мрамор в кавычках, Калуца нашел первую важную подсказку. Как мы помним, в нашем примере с парком мраморная площадь двумерна. Калуца заметил, что мы могли бы построить дерево в кавычках из мрамора в кавычках, перемещая куски мрамора вверх. Третье измерение. С точки зрения неспециалиста, между светом и гравитацией нет ничего общего. Ведь свет — знакомая сила, представленная поразительным разнообразием цветов и форм, а гравитация — нечто незримое и более далекое. На Земле укротить природу нам помогает электромагнитная сила, а не сила гравитации. Именно электромагнитная сила приводит в действие наши механизмы, освещает города, зажигает неоновые вывески, включает экраны телевизоров. В отличие от нее, гравитация действует с большим размахом. Это сила, которая направляет планеты и не дает разлететься Солнцу. Это космическая сила, пронизывающая Вселенную и объединяющая Солнечную систему. Наряду с Вебером и Риманом, одним из первых ученых, приступивших к активным поискам связи между светом и гравитацией в лабораторных условиях, был сам Фарадей. Экспериментальная установка, с помощью которой Фарадей количественно оценивал связь между этими двумя силами, до сих пор хранится в Королевском институте на Пикадилли в Лондоне. Фарадей не сумел экспериментальным путем установить связь между двумя силами, но был уверен в мощности их объединения. Он писал: «Если надежда на объединение окажется обоснованной, насколько велика, могуча и совершенна в своей неизменности сила, с которой я пытаюсь иметь дело, и какой обширной может оказаться новая область познания, открывшаяся разуму человека». Примечание. Процитировано в «Абдус-Салам. Обзор физики частиц. Новая физика» под редакцией Пола Дэвиса. Paul Davis, The New Physics, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, page 487. Конец примечания. Даже в математическом отношении свет и гравитация все равно, что нефть и вода. Максвеллова теория светового поля требует 4 полей, метрическая теория гравитации Эйнштейна – 10. Но статья Калуцци была настолько последовательной и убедительной, что Эйнштейн не смог отвергнуть ее. Поначалу попытка увеличить количество измерений пространства и времени с 4 до 5 казалась примитивным математическим фокусом. Как мы помним, такое впечатление создавалось потому, что существование 4-го пространственного измерения не было подтверждено экспериментально. Эйнштейна поразило то, что при преобразовании теории 5-мерного поля в теорию 4-мерного поля сохранились уравнения и Максвелла, и самого Эйнштейна. Иначе говоря, Калуцци сумел совместить 2 детали головоломки, так как обе представляли собой части одного целого, 5-мерного пространства. Свет возникал как искажение геометрии многомерного пространства. Эта теория, по-видимому, осуществляла давнюю мечту Римана, в которой взаимодействия объяснялись как складки на смятом листе бумаги. В своей статье Калуцци утверждал, что его теории, объединяющей 2 наиболее значимые теории того времени, присущие в буквальном смысле слова непревзойденное единство формы. Более того, он уверял, что ничем не опороченную простоту и красоту его теории нельзя свести к захватывающей игре капризного случая. Примечание. Теодор Калуцци о проблеме объединения в физике. Страница 69. Конец примечания. Эйнштейна поразила дерзость и простота этой статьи. Как и в случае с другими великими идеями, основные доводы Калуцци выглядели элегантно и сжато. Сравнение с 2 подходящими друг к другу элементами головоломки выбрано не случайно. Вспомним, что в основе трудов Римана и Эйнштейна лежит метрический тензор, то есть набор из 10 величин, определяющих каждую точку в пространстве. Это естественное обобщение фарадеевой концепции поля. Эти 10 величин можно расположить на условной шахматной доске с полем 4 на 4. Обозначим эти 10 величин как G11, G12 и так далее. Далее, поле Максвелла, совокупность 4 величин для каждой точки пространства. Эти 4 величины можно обозначить как А1, А2, А3, А4. Для того, чтобы понять смысл фокуса Калуцци, начнем с Римановой теории в 5 измерениях. В этом случае метрический тензор будет представлять собой подобие шахматной доски с полем 5 на 5. По определению, переименуем компоненты поля Калуцци, чтобы часть стала элементами исходного поля Эйнштейна, часть элементами поля Максвелла. В этом и заключается суть фокуса Калуцци, который стал для Эйнштейна полной неожиданностью. Просто дополнив полем Максвелла поле Эйнштейна, Калуцци сумел собрать из них 5-мерное поле. Отметим, что 15 компонентов 5-мерного гравитационного поля Римана достаточно, чтобы вместить 10 компонентов поля Эйнштейна и 4 компонента поля Максвелла. Таким образом, блестящую мысль Калуцци можно в примитивном виде записать так. 15 равно 10 плюс 4 плюс 1. Оставшийся компонент – скалярная частица, не играющая роли в нашей дискуссии. При тщательном анализе полной 5-мерной теории обнаруживается, что поле Максвелла прекрасно встраивается в метрический тензор Римана, как и утверждал Калуцци. Таким образом, элементарное с виду уравнение является выражением одной из наиболее основополагающих идей века. Словом, пятимерный метрический тензор содержит и поле Максвелла, и метрический тензор Эйнштейна. Эйнштейну не верилось, что такая простая идея способна дать объяснение двум наиболее фундаментальным силам природы – гравитации и свету. Что же это? Салонный фокус? Чудеса нумерологии? Или черная магия? Эйнштейн, глубоко потрясенный письмом Калуци, поначалу не хотел отвечать на него. Над этим письмом он размышлял 2 года, на редкость длинный срок для решения вопроса о публикации важной статьи. Наконец, убедившись в ее потенциальной значимости, Эйнштейн представил статью для публикации в числе трудов Прусской академии наук. Статья имела внушительный заголовок «Проблема единства физики». В истории физики еще никому не удавалось найти хоть какое-нибудь применение четвертому измерению. Со времен Римана было известно, что математика многомерности поразительно красива, но для физики совершенно бесполезна. И вот теперь впервые применение четвертому пространственному измерению было найдено, да еще для объединения законов физики. В каком-то смысле Калуци указывал, что 4 измерения Эйнштейна слишком тесны в кавычках, чтобы вместить и электромагнитные, и гравитационные силы. Теперь-то мы видим, что в историческом плане работа Калуци не была полной неожиданностью. Большинство историков науки, упоминая о трудах Калуци, заявляют, что идея 5-го измерения стала громом среди ясного неба, оказалась абсолютно неожиданной и оригинальной. Физическим исследованиям свойственна преемственность, и эти историки всполошились, обнаружив, что новая научная область для исследований открылась без каких-либо исторических прецедентов. Но их изумление, вероятно, вызвано тем, что они не знакомы с ненаучными трудами мистиков, литераторов, авангардистов. Пристальное рассмотрение культурно-исторических условий указывает на то, что не стоит считать появление труда Калуци полной неожиданностью. Как мы уже убедились, благодаря Хинтону, Цельнеру и другим, вероятность существования высших измерений была, по-видимому, наиболее популярной квазинаучной идеей, витающей в мире искусства. Если рассматривать ее в более широком культурном контексте, серьезное отношение кого-нибудь из физиков к общеизвестной идее Хинтона, согласно которой свет – колебания 4-го измерения, было лишь вопросом времени. В некотором смысле работа Римана оплодотворила мир искусств и литературы с помощью Хинтона и Цельнера, а затем, вероятно, произошло обратное опыление мира науки посредством труда Калуци. В поддержку этой гипотезы недавно Фройнд обнаружил, что Калуци предложил 5-мерную теорию гравитации не первым. Гуннар Нордстрём, соперник Эйнштейна, опубликовал 1-ю работу, посвященную 5-мерной теории поля, однако она была слишком примитивной, чтобы содержать теории Эйнштейна и Максвелла. Тот факт, что и Калуци, и Нордстрём независимо друг от друга обратились к 5-му измерению, указывает, что идеи, витающие в мире популярной культуры, повлияли на их мышление. Примечание. В 1914 году, еще до того, как Эйнштейн выдвинул общую теорию относительности, физик Гуннар Нордстрём пытался объединить электромагнетизм с гравитацией, обращаясь к 5-мерной теории Максвелла. При изучении теории Нордстрёма выясняется, что она правомерно содержит максвелловскую теорию света в 4 измерениях и вместе с тем скалярную теорию гравитации, ошибочность которой известна. В итоге идеи Нордстрёма оказались в целом забытыми. В некотором смысле его публикация была преждевременной. Он написал статью за один год до обнародования теории гравитации Эйнштейна, поэтому никак не мог записать пятимерную теорию гравитации по примеру Эйнштейна. В отличие от теории Нордстрёма, теория Калуци началась с метрического тензора G-гамма-V, определенного в пятимерном пространстве. Затем Калуци отождествил G-гамма в пятой степени с максвелловским тензором A-гамма. Прежний четырехмерный метрический тензор Эйнштейна отождествлялся при этом с новым метрическим тензором Калуци, но только при гамма и ви неравных 5. Таким простым и элегантным способом поле Эйнштейна и поле Максвелла было помещено в пятимерный метрический тензор Калуци. Кроме того, пятимерные теории выдвинули, по-видимому, Генрих Мандель и Густав Ми. Таким образом, высшие измерения занимали заметное место в популярной культуре, что, вероятно, и способствовало перекрестному опылению ими мира физики. В этом смысле труд Римана описал полный круг и вернулся в исходную точку. Конец примечания. Пятое измерение. Для каждого физика первая встреча с пятым измерением становится чем-то вроде удара. Питер Фройнд хорошо помнит тот момент, когда он познакомился с пятым и другими высшими измерениями. Это событие произвело на него глубокое и неизгладимое впечатление. Оно произошло в 1953 году в Румынии, где родился Фройнд. Смерть Иосифа Сталина снизила напряженность в обществе. В тот год Фройнд, одаренный ученик колледжа, присутствовал на лекции румынского математика Георгия Вренчану. Фройнд отчетливо вспоминает, как Вренчану отвечал на важный вопрос: почему свет и гравитация несовместимы друг с другом? Затем лектор упомянул давнюю теорию, содержащую и теорию света, и уравнение гравитации Эйнштейна. Ее секрет заключался в применении теории Калуци-Клейна, сформулированной для 5 измерений. Фройнд был потрясен. Эта блестящая мысль застигла его врасплох. Он только начинал учиться, но ему хватило дерзости поставить очевидный вопрос. Как теория Калуци-Клейна объясняет другие силы? Он добавил: даже если объединить свет и гравитацию, из этого ничего не выйдет. Остается еще сила ядерного взаимодействия. Он понимал, что к ядерной силе теория Калуци-Клейна неприменима. И действительно, водородная бомба, зависшая дамокловым мечом над всей планетой в разгар холодной войны, появилась благодаря возможности управлять силами ядерного взаимодействия, а не электромагнетизмом и не гравитацией. Лектор не нашелся с ответом. В порыве молодого энтузиазма Фройнд выпалил: «А если добавить еще измерений?» «Тогда сколько?» – парировал лектор. Фройнд растерялся. Ему не хотелось ошибиться в меньшую сторону и уступить победу кому-то другому. Поэтому он на всякий случай назвал бесконечное количество измерений. Примечание. Питер Фройнд в беседе с автором. 1990 год. К сожалению, этому не по годам бойкому физику бесконечное множество измерений не казалось физически возможным. Жизнь на цилиндре. Оправившись от первого шока при столкновении с пятым измерением, большинство физиков начинают задаваться вопросами. Вообще-то теория Калуци вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Очевидный вопрос к автору теории звучит так: где оно, это пятое измерение? Поскольку все проведенные на Земле эксперименты убедительно доказали, что мы живем во Вселенной с тремя пространственными измерениями и одним временным, щекотливый вопрос остается открытым. У Калуци был заготовлен продуманный ответ. Предложенное им решение было точно таким же, как и найденное Хинтоном за много лет до того. Высшее измерение, не наблюдаемое в ходе экспериментов, отличается от других измерений. По сути дела, оно сжато в круг, настолько маленькой, что в нем не помещаются даже атомы. Таким образом, пятое измерение – не математический фокус, введенный с целью манипуляции электромагнетизмом и гравитацией, а физическое измерение, благодаря которому можно объединить две фундаментальные силы в одну. Но при этом такое измерение слишком мало, чтобы количественно оценить его. Каждый, кто движется в направлении пятого измерения, рано или поздно вернется в отправную точку. Это происходит потому, что топологически пятое измерение идентично кругу, а Вселенная – цилиндру. Фройд объясняет это так. Представьте себе воображаемый народ, живущий в Лайнландии, стране, состоящей из прямой линии. На протяжении всей своей истории этот народ верил, что его мир – всего лишь прямая линия. А потом кто-то из местных ученых предположил, что Лайнландия – не одномерная линия, а двумерный мир. Когда же его спросили, где находится таинственное и незримое второе измерение, он ответил, что оно сжато в шарик. Таким образом, лайнландцы в действительности живут на поверхности длинного, но очень тонкого цилиндра. Радиус этого цилиндра слишком мал, чтобы его измерить. В сущности, он настолько мал, что этот мир кажется просто линией. Примечание. Питер Фройнд в беседе с автором. 1990 год. Конец примечания. Будь радиус цилиндра больше, лайнландцы могли бы выходить за пределы своей Вселенной и перемещаться перпендикулярно линейному миру. Иначе говоря, они могли бы совершать межпространственные путешествия. Передвигаясь перпендикулярно Лайнландии, ее жители сталкивались бы с бесконечным множеством параллельных линейных миров, сосуществующих с их Вселенной. Углубляясь во второе измерение, они в конце концов вернулись бы в свой линейный мир. Теперь представим себе флатландцев, живущих на плоскости. Какой-нибудь флатландский ученый вполне мог бы высказать неслыханное предположение о возможности путешествий в третьем измерении. В принципе, флатландец способен покинуть поверхность Флатландии. Медленно уплывая вверх в третье измерение, он заметил бы диковинную последовательность параллельных вселенных, сосуществующих с его миром. Поскольку его глаза способны видеть только поверхности, параллельные Флатландии, он наблюдал бы разные варианты все той же Флатландии. Если бы флатландец поднялся слишком высоко над плоскостью, в конце концов он мог бы вернуться в исходную Флатландию. А теперь представим, что в нашем трехмерном мире на самом деле есть еще одно измерение, свернутое в круг. Предположим далее, что длина этого пятого измерения 10 футов, 3 метра. Перескочив в пятое измерение, мы просто вмиг исчезнем из нашей нынешней Вселенной. Как только мы попадем в пятое измерение, то обнаружим, что нам достаточно проделать путь длиной 10 футов, чтобы вернуться в исходную точку. Но почему пятое измерение изначально свернуто в круг? В 1926 году шведский математик Оскар Клейн внес несколько поправок в теорию, утверждая, что квантовая теория способна объяснить причины скрученности пятого измерения. Основываясь на этом предположении, он посчитал, что размер пятого измерения должен составлять 10 в минус 33 степени сантиметров, планковская длина, то есть, что оно слишком мало для выявления его присутствия в лабораторных условиях на Земле. Тот же довод применяется по сей день в подтверждение теории 10 измерений. С одной стороны, это означает, что теория согласуется с экспериментом, так как пятое измерение слишком мало для количественной оценки. С другой стороны, это значит также, что пятое измерение настолько мало, что никому и никогда не удастся создать достаточно мощную аппаратуру, чтобы проверить эту теорию. Специалист в области квантовой физики Вольфганг Паули в свойственной ему извительной манере так отзывался о теориях, которые ему не нравились. Она даже на неправильную не тянет. Иначе говоря, теория настолько сырая, что невозможно определить, верна она или нет. Поскольку проверить теорию Калуци нельзя, то и здесь можно сказать, что ее не назовешь даже неправильной. Смерть теории Калуци-Клейна. Какой бы многообещающей ни казалась концепция Калуци-Клейна благодаря перспективе обеспечить чисто геометрический фундамент для сил природы, к 30-м годам 20 века эта теория уже была мертва. С одной стороны, физики так и не пришли к убеждению, что пятое измерение существует. Предположение Клейна о том, что пятое измерение скручено в крошечный круг, размер которого совпадает с планковской длиной, проверке не подлежало. Удалось подсчитать, сколько энергии понадобится, чтобы выявить столь крошечное расстояние. Получалась так называемая планковская энергия, или 10 в 19 степени миллиардов электроватт. Представить себе такое колоссальное количество энергии невозможно. Она в 100 миллиардов миллиардов раз превосходит энергию, содержащуюся в протоне, а также всю энергию, которую мы способны произвести в ближайшие несколько столетий. С другой стороны, начался массовый исход физиков из этой сферы исследований. Он был вызван появлением новой теории, которая стала революцией в мире науки. Приливная волна, распространившаяся от теории субатомного мира, полностью захлестнула исследования, связанные с теорией Калуци-Клейна. Новшество называлось квантовой механикой и предвещало гибель теории Калуци-Клейна в ближайшие 60 лет. Хуже того, квантовая механика бросила вызов стройной геометрической интерпретации сил, заменив ее отдельными порциями энергии. Так неужели замысел Римана и Эйнштейна был в корне ошибочным?